Глава 10. Секретный файл Пантера. Город Блэкван. В то же время. Тонкая, как волосок, стальная игла аккуратно поддела молочно-белую кожу на сгибе локтя, а затем, проткнув ее, медленно вошла в набухшую вену. Подушечка большого пальца надавила на поршень, и тот, сразу придя в движение, начал выталкивать из цилиндра шприца прозрачную синеватую жидкость. Выдавив ее до конца, Каролайн вынула из руки иглу и, сдернув жгут, облегченно откинула голову на подлокотник сиденья, чувствуя, как боль постепенно уходит, сменяясь обволакивающей все тело приятной теплой волной. Очень хотелось полностью отдаться ее течению и позволить себя унести. Без труда преодолев это желание, девушка выпрямилась, а затем, убрав жгут и пустой шприц обратно в футляр, в котором остался последний, наполненный синеватым веществом, а сам футляр в бардачок, она распрямила закатанный рукав тонкой черной вязаной кофты и, надев куртку, вышла из машины. Несмотря на облегчение, она была зла. Помещение лаборатории профессора Брауна действительно не дало никакого положительного результата. Ни для расследования, ни для нее лично. Как она старательно не искала, но найти там хотя бы один пузырек со знакомой синеватой жидкостью не удалось. Но кроме заканчивающегося запаса возникли еще две проблемы. Стрельба снайпера по ней и ее напарнику, и убийство Стюарта. Она не думала, что ее пытались пустить в расход, поскольку она еще не выполнила задание. Скорее всего, целью был Харрисон. Но все равно нужно было выяснить, в чем дело. Каролайн машинально дотронулась рукой до места на шее, где по касательной прошла снайперская пуля, и ее пальцы коснулись полоски лейкопластыря. Боли она уже не ощущала. А что касательно спасенной жизни напарника, то тут это сыграло ей на руку, дав возможность заработать очки доверия. Девушка подошла к будке таксофона и, войдя в нее, достала из кармана джинсов телефонную карточку. Всунув ее в приемную щель таксофона, она сняла трубку и начала набирать на кнопочной панели чей-то номер. Когда на том конце она услышала знакомый, шелестящий, как трава, голос, сказала: «Это я. В нас стреляли. Я...» «Успокойтесь, мисс Олисон», — ответил старческий голос в трубке. «Не надо кричать. Целью были не вы, а ваш напарник. Мы лишь хотели облегчить вам задачу, а вы взяли и все испортили. А теперь возмущаетесь». «Харрисона нельзя убивать», — продолжая говорить на повышенном тоне, отрезала девушка. «Вы меня этим только дискредитируете. Я сама его убью, когда в этом возникнет необходимость. Пока же пусть живет». «У вас все или что-то еще?» «Да, еще», — от злости сжав телефонную трубку, сказала Каролайн. «Вы убили моего куратора Стюарта. Вы что, собираетесь меня кинуть? Кто мне передаст следующие дозы? Кстати, у меня уже заканчиваются». «Успокойтесь», — повторил главный. «Не нужно так нервничать. Вы достали для нас чертежи. Нет? Вот когда достанете, тогда и получите еще. А насчет куратора не волнуйтесь. Не надо. У вас теперь будет новый». «Мне нужно еще», — судорожно вздохнув и снизив тон, спросительной интонацией произнесла девушка. «Но я сейчас не могу достать чертежи. Они в гостинице Веллендор у Харрисона, в номере 108». «Хорошо, я пришлю человека», — немного помолчав, прошелестел старческий голос в трубке. «Как только он добудет чертежи, вы получите еще 5 доз, временных. Придется вам тогда еще немного поработать». «Ладно», — выдохнула Каролайн, понимая, что другого выхода нет. «Только не убивайте Харрисона. Я спасла ему жизнь и, думаю, теперь этим заслужила его доверие. В противном случае я сама это сделаю». Как только она закончила говорить, то поняла, что на том конце уже прервали связь. Грязно выругавшись сквозь зубы, девушка с раздраженным стуком вернула трубку на место, затем, забрав свою карточку, вышла из будки таксофона и сильно хлопнула дверью, отчего стекла в ней возмущенно звякнули. Главный, закончив разговор, убрал сотовый телефон в карман пиджака и начал с задумчивым видом прохаживаться по лаборатории. Ему надо было срочно принять важное решение, от которого будет зависеть успех всей операции. Из прочитанной вслух одним из его подчиненных расшифровки прослушанного разговора ему стало известно о прибытии в Блэкван агентов ФРС. Это была очень хорошая возможность убрать напарника мисс Солисон, но не вышло. Либо она переметнулась на их сторону, либо действительно боится, что его убийство усилит подозрение по отношению к ней, размышлял он. Скорее всего, второе. Никуда она от нас не денется. Ее жалкая жизнь в моих руках. А Харрисона может и правда пока рано убивать. Сейчас самое главное — добыть эти чертежи. Профессор Бенджамин Браун, сидя в полоборота на стуле около своего лабораторного стола и наблюдая за прохаживающимся туда-сюда пожилым господином в строгом черном костюме, имени которого до сих пор так и не знал, но про себя называл главным, впрочем, как и все на этом объекте, терпеливо ждал его указаний. Возраста они были примерно одинакового, но, несмотря на это, профессор ощущал себя в его компании 20-летним парнишкой. А он, между прочим, ученый, кандидат химических наук и далеко не последнее место в социальной среде. А его похитили и как собачку держат на цепи. Конечно, это жутко раздражало. «Итак», — наконец-то остановившись, сказал главный и, повернувшись к профессору Брауну, добавил, «Сегодня вам придется поработать. Приготовить еще антидот», — сделав вывод из услышанного минуту назад разговора, уточнил Бенджамин. «Так у меня еще есть на 5 доз». «Нет-нет», — отрицательно мотнув головой, сухо произнес безымянный предводитель тайной организации. «Антидот нам теперь не понадобится. А вот херцида нужно как можно больше. Так что лучше вам не тратить зря свое время». «Вы понимаете, что человек, не получивший вовремя дозу антидота, умрет в жутких мучениях?» Даже не сдвинувшись с места, спросил профессор, уставившись на собеседника осуждающим взглядом. «Вы обрекаете на смерть, ма...» «Интересно, а где же был ваш гуманизм, когда вы втайне занимались производством наркотиков и еще торговали ими?» Прервав его попытку надавить на жалость, с усмешкой поинтересовался главный. «А теперь совесть пришла». Бенджамину Брауну было что на это ответить, но он, опустив голову, все-таки промолчал. Не объяснять же своему похитителю, что торговля наркотиками, в которой его сейчас попрекнули, на деле являлась операцией, спланированной полицейским отделом по контролю оборота наркотических веществ. Какой смысл? Впрочем, главный не ждал от профессора никаких объяснений по данному поводу. Больше ничего ему не сказав, он вышел из лаборатории и, снова достав из кармана сотовый телефон, а затем, вызвав номер, приложил трубку к уху. «Добрый день, мистер фон Эллен», — негромко прошелестел он, когда на том конце ответили. «Рад вас слышать. У меня для вас есть работа». Штаб-квартира ФРС. Город-столица Кувентас. 16:00 дня. Фрэнк Олдман вернулся в свой рабочий кабинет и, подойдя к столу, небрежно бросил на него полученный от Питона тонкий черный конверт, после чего снял плащ и, повесив его на вешалку, уселся за стол. Он не спешил брать в руки конверт и смотреть, что в нем, хотя понимал, что это неизбежно. И дело было не в любопытстве, а в необходимости разобраться в поставленном вопросе и решить, как быть. С одной стороны, он уже был обманут этим человеком с теми порнофотографиями, но с другой, игнорировать содержимое переданного им конверта он никак не мог. А там, верить ему или нет, будет видно. Решив все-таки не тянуть время, Фрэнк Олдман вздохнул и, взяв в руки конверт, отцепил от него похожий на толстый фломастер, или скорее на тонкий фонарик, черный цилиндрический предмет с оранжевым стеклышком на одном конце и маленькой округлой выпуклостью на другом. После чего открыл клапан конверта и вытащил из него несколько абсолютно черных плотных листов, не имеющих каких-либо надписей и обозначений. Это походило на издевательство. Замдиректора выругался сквозь зубы, но не успел рассердиться окончательно, как понял, в чем дело. И тут же, взяв в руки фломастер-фонарик, нажал большим пальцем на выпуклость у того на торце. Оранжевое стеклышко на его противоположном конце ярко вспыхнуло апельсиновым цветом, внеся окончательную ясность, что это все же фонарик, а не фломастер. И не простой фонарик, а специальный. Взяв в свободную руку самый верхний лист, Фрэнк Олдман провел по нему лучом фонарика слева направо, и на его черном фоне проявилась цепочка светящихся оранжевых букв, сложенных в слова. «Совершенно секретно». «Вот он что», — подумал замдиректора с усмешкой. «Хитрые невидимые чернила, которые видны только при определенном освещении, в соответствующем для них диапазоне. Слышал про подобное». Фрэнк Олдман принялся дальше просвечивать титульный лист секретного документа оранжевым лучом и прочитывать следующие, вспыхивающие на черном фоне апельсиновым цветом слова и названия. «Специально для проекта «Питомник», одобрено генералом Главного разведывательного комитета Говардом Брилом, руководитель проекта Антон Пеллингтон». Эти имена замдиректору знакомы не были, но он верно предположил, что Пеллингтон и есть тот самый Питон. Ведь тот обмолвился, что ответственность за проект лежала только на нем. Значит, он являлся руководителем этого питомника. Конечно, это было всего лишь предположение, но Фрэнк Олдман был почти на 100% уверен, что оно верно. Правда, о том, что ему теперь стали известны эти имена, и какую опасность ему может нести это знание, он не думал. Отогнав тут же всплывшую на задворках сознания тревожную мысль, замдиректор взял следующий лист и начал просвечивать лучом его, внимательно при этом прочитывая ярко загорающиеся слова. «Конфиденциально. Секретный файл «Пантера». Досье. Полное имя. Каролайн Би. Джей Олисон. Оперативный псевдоним. Пантера. Агент подразделения выводок. Дата рождения 7 ноября 1978 года. Постоянный возраст. 25 лет. Цвет волос – темно-каштановый. Цвет глаз – темно-карий. Рост – 170 сантиметров. Вес – 50 килограмм. Образование – высшее криминалистическое. Окончила Академию ФРС в Бориспорте. Семейное положение – не замужем. О родителях ничего не известно». «Так, ладно, с этим все ясно». Откладывая второй лист и беря третий, подумал Фрэнк Олдман. «Пока никакого психического анализа нет. Ага, вот». Просветив лист, он увидел следующие слова. «Оценка психологической экспертизы. После проведения операции по усовершенствованию организма у агента Каролайн Би. Джей Олисон по прозвищу «Пантера» вскоре образовалось острое антисоциальное расстройство личности. Критерии диагностики данного расстройства свидетельствуют, что такая модель может выражаться отсутствием уважения к законодательству, нарушением прав других лиц, неоднократного их введения в заблуждение для получения личной выгоды, а также склонностью к совершению насильственных преступлений, убийств и прочее. Ну, все ясно. В официальных документах этого диагноза не было, потому ее и допустили к работе в бюро. С раздражением подумал замдиректора. Все равно ее же собирались убрать, суки. Решив дальше не читать, поскольку смысла уже не было, ведь все и так стало ясно. Фрэнк Олдман отложил лист и, достав из кармана пиджака сотовый телефон, нажал на вызов номера агента Харрисона. Гостиница «Велла Эндор», город Блэкван, 16:10 дня. У Джека Харрисона до сих пор никак не выходил из головы утренний инцидент со стрельбой, в которой его чуть не убили. Если бы не напарница, он сейчас был бы мертв. Она спасла ему жизнь и сама чуть при этом не погибла. Повезло, что пуля прошлась только по касательной, не пробив шею. Ничего серьезного, но на сантиметр левее, и тогда спасти ее уже бы не удалось. Кто знает, а может, следующее досталось бы ему. Но помимо этого Джека еще немного мучила совесть из-за того, что он с подозрением относился к ней. Заведомо ей не доверял. А после того, как она доказала свою преданность их общему делу, спасая его жизнь, он ее так и не поблагодарил. Не успел. Чушь. Времени для этого было предостаточно. Просто... А что просто? Положа руку на сердце, Харрисон даже себе не мог ответить на этот вопрос. И оттого было стыдно. Конечно, он мог бы это сделать прямо сейчас. Только Каролайн после их совершенно бесполезного, как и предупреждал Питер Бойд, посещения лаборатории профессора Брауна, что находилась в подвале его дома, поехала немного развеяться, и потому пока что была для него недосягаема. «Ладно, ничего», — подумал Джек. «Это не страшно. Как только вернется, я ее обязательно поблагодарю со всей искренностью». Сейчас он находился в гостинице, сидел в своем номере за столом перед монитором только что включенного компьютера и ждал, когда тот наконец загрузится. Гостиница была хороша тем, что компьютеры в ней наличествовали в каждом номере, что было очень удобно для постояльцев, и все они имели доступ к информационной сети. Правда, она сейчас была ему не нужна. Он собирался посмотреть, что же это за секретный разговор на флешке, отчего Питер рекомендовал, чтобы он слушал его только в одиночестве. Как только компьютер прогрузился до конца, агент Харрисон вставил полученную от детектива Бойда флешку в предназначенное для нее гнездо в системном блоке, и почти сразу же на мониторе всплыло окошко с одним единственным файлом. Судя по изображающему его значку в виде ноты, это действительно была аудиозапись. Наведя на нее курсор, Джек щелкнул кнопкой мыши, включив воспроизведение. Почти сразу же из динамиков на столе раздались голоса, мужской и женский, и оба были ему знакомы. «У нас здесь не военное подразделение, а потому в нашей работе в первую очередь востребован острый аналитический ум», строго сказал старческий мужской голос, который, несомненно, принадлежал директору бюро ФРС Грегану Андерсону. «Искренне надеюсь, что с этой стороны вы тоже покажете себя на высшем уровне». «Конечно, я буду стараться», — покладисто ответил ему молодой женский, в котором Харрисон без труда узнал голос своей напарницы Карлайн. «Но все же я хочу заметить, что не будь это так, я бы не смогла закончить академию, верно?» «Каким образом они это записали?» — с недоумением подумал Джек, уже не пытаясь вникнуть в суть продолжающегося раздаваться из динамиков разговора. И тут его буквально осенило. Та брошь. У нее в броши был микрофон, поэтому она и была приколота именно к блузке, а не к пиджаку. Ведь пиджак при случае можно снять, а так микрофон все равно останется при тебе. Значит, это все Каролайн. Она действительно подослана. Мистер Олдман был прав. Да и я тоже неспроста относился к ней с недоверием. Эта жизнь она мне спасла. Да это из-за нее в меня стреляли. Благодаря этой суке им стало известно, что мы находимся здесь. Но ничего, я ее обязательно отблагодарю сполна. Выключив аудиозапись, агент Харрисон услышал тихое жужжание, поставленного на режим вибрации сотового телефона, что лежал на гостиничной кровати. Встав из-за стола и взяв мобильник, он увидел, что это звонит сам Фрэнк Олдман. «Да, слушаю, сэр», — сказал Джек, ответив на вызов и поднеся трубку к уху. «Вы как раз вовремя. У меня для вас есть очень важная информация». «У меня для тебя тоже», — не остался в долгу замдиректора. «Твоя напарница и правда не та, за кого себя выдает. Бери ее под стражу и вези обратно». «Хм, я практически то же самое хотел вам сообщить». «Правда?» — удивился начальник. «И как же ты узнал?» Всплыла аудиозапись ее разговора с мистером Андерсоном, явно переданная через микрофон. Пустился в объяснение Джек, но она не знает. «Понятно», — задумчиво протянул мистер Олдман. «Ладно, слушай. Сделаешь, как я тебе сказал. Вези ее сюда, а я пока отправлюсь в Эрлайн». «Хорошо, как скажете. А зачем вам в Эрлайн, сэр?» «Нужно еще кое-что проверить», — не стал вдаваться в детали замдиректора. «Потом все объясню. А ты будь осторожен, понял? Если что, звони». Посмотрев на замолчавший телефон, агент Харрисон пожал плечами, и тут вдруг услышал крадущиеся шаги за входной дверью его номера. Рука машинально потянулась к кобуре на поясе, но ее там не оказалось. Она лежала на столике. «Черт возьми!» — мысленно выругался Джек и, бросив телефон обратно на кровать, чтобы освободить руку, быстро подошел к журнальному столику, а затем вынул из лежащей на нем кобуры пистолет, нацелив его на дверь. «Ну давай!»